Глава первая. Майкл. Иди на свет. Реальность пошатнулась. Первый образ прошлого, который врезался в память. Мне было 13 или около того, я забился в темный чулан, наполненный страхами и липкой паутиной, и рыдал, как девчонка, пряча лицо в ладонях. Я не хотел, чтобы незримые обитатели пыльных полок видели мои страдания. «Сынок, милый, ты где? У тебя все в порядке?» За дверью послышался встревоженный голос мамы, которая вернулась с работы пораньше. Я затаился. Заткнув рот кровоточащей рукой, я почувствовал вкус железа на губах. Точно язык прилип к ржавой металлической перекладине на морозе. Крик жаждал прорваться наружу. Я мог управлять телом, но не разумом. «Иди на свет!» «Я Майкл, и я алкоголик». «Здравствуй, Майкл». Разношерстная компания поприветствовала меня нескладным хором. Напротив меня на скрипучем стуле сидела красотка с раскосыми глазами. Она отличалась от остальных. Отутюженные волосы черным лоснящимся водопадом не спадали на грудь, ограненную глубоким вырезом делового костюма. Ее взгляд, подчеркнутый изысканным макияжем, обжигающим, манил и пугал одновременно. Я стыдливо опустил глаза, будто нашкодивший щенок, уставившись на руки, сложенные на коленях. Под обкусанными ногтями виднелись прожилки земли. Большой палец правой кисти был перевязан посеревшим бинтом. Я никак не мог вспомнить, где я умудрился порезаться. Предплечье обвивала вытатуированная гидра с шипящими змееподобными головами. «Майкл, ты хочешь чем-то поделиться?» Услышав свое имя, я вздрогнул. На секунду показалось, что оно вовсе не мне принадлежало. Престарелый вояка с крестом ВВС на груди, сидевший рядом, дотронулся до моего плеча, словно услышал сомнение. «К тебе обращаются». «Иди на свет». Я очнулся, торопливо заговорив, чтобы скрыть свое отсутствие. «Я алкоголик. Я пью, когда чувствую себя плохо. А хорошо мне, в принципе, не бывает. Поэтому я всегда немного навеселе». Абсурдно звучит «навеселе», не правда ли? Честно, я впервые на таком собрании и не знаю, о чем нужно говорить. «О том, что у тебя на душе?» — подсказала Сара. Та самая девушка напротив. Ее имя я узнал позже, тем же вечером. Даже не поднимая глаз, я понял, что говорит именно она. Ей очень шел этот мелодичный, звенящий голос с едва различимым акцентом. «На душе? Простите, но я не верю в существование души. Если она и была у меня когда-то, не иначе я продал ее дьяволу. Я совершенно ничего не чувствую, кроме ноющей боли. Иногда мне удается отгородиться от нее стеной алкоголя, и в эти редкие моменты хочется жить. Но, очнувшись на утро, о тех счастливых минутах я не помню. Мне тяжело. Я не справляюсь и отдаю себе отчет, что это путь никуда. Именно поэтому я здесь». «Держись, Майкл. Мы тебя понимаем. Молодец, что пришел. Вместе мы справимся». Фразы поддержки сыпались со всех сторон, только девушка напротив не проронила ни слова. Я все же осмелился взглянуть на нее, но стул, где она прежде сидела, к моему удивлению, оказался пуст. В этот момент я почувствовал, как невесомые ладони легли на плечи. «Я помогу тебе», — шепнула мне на ухо Сара. И я ей поверил. «Иди на свет». Она стала моим спонсором, напарником, которому можно позвонить на рассвете, когда не сомкнуть глаз, с кем можно разделить неутолимую, почти смертоносную жажду. После наших разговоров действительно становилось легче. Я вливал в себя литр другой чистой воды, она заполняла желудок, давая чувство насыщения. По крайней мере, физическое. Затем я открывал люк в потолке трейлера, ложился навзничь на кровать и смотрел, как там, наверху, в сизом небе Аризоны, медленно плывут облака. Когда птицы завершали утренний концерт, я засыпал, или мне так казалось. Сара своим присутствием быстро вытеснила выпивку из моей жизни. Она стала мне не только другом, поддерживающим в трудные времена, она была для меня всем. Пылкой любовницей, когда нужно, строгой мамой, учителем, совестью, в конце концов. Я не заметил, как одна зависимость сменилась другой. И я снова тонул, непроизвольно утягивая Сару вслед за собой. Я давил на нее тотальным контролем, заставляя отчитываться за каждый шаг, сделанный без присмотра. Я желал, чтобы она принадлежала мне одному. Принадлежала без всякого остатка. Сара в итоге не выдержала и сломалась. Тем злополучным вечером я застал ее в кабаке, безбожно надирающуюся за барной стойкой. Она залпом перечеркнула все, что мы прошли вместе. Я развернулся и пошел прочь. Я слышал, как она кричала мне вслед. «Это все ты! Ты виноват!» И я уехал. Вот так просто сел в трейлер и уехал. Да, я сбежал. Эгоистично. Мне хотелось быть подальше от эпицентра любых зависимостей. До меня наконец дошло, что я упивался Сарой как наркотиком. И я все еще продолжал разрушать себя. Я знал, если останусь, у меня не будет вариантов. Я не справлюсь. Я не винил себя за ее срыв. Она сама сделала выбор. Я только-только учился брать ответственность за свою жизнь, и сил нести на руках кого-то еще у меня попросту не было. Иди на свет. Я никогда не жил в радужных замках. Мать и бабушка умерли в один год за друг другом. Отчим тогда сказал выметаться из дома на все четыре стороны. Раньше он терпел меня из-за матери, и больше у него не оставалось причин кормить 16-летнего бездельника. Я ненавидел его всем сердцем. Ведь мое зеркало разбилось благодаря этому омерзительному ничтожеству. И потому я был рад перспективе. Никогда больше не видеть в отражении его похотливые смеющиеся глаза. Так я оказался на улице. «Иди на свет». В конце лета 1999 года, после затянувшегося путешествия, я вернулся в Феникс. Этот город стал мне почти родным. За скитальческую жизнь именно там я задержался дольше всего. Я прямиком направился домой к Саре. Мы не разговаривали с моего отъезда. Прошло почти 3 месяца. Я дико соскучился и многое переосмыслил с тех пор. Я держался уже самостоятельно и был близок к следующему победному рубежу, блестящей фишке за полугодие трезвой жизни. Теперь я чувствовал, что сам был готов помочь Саре. Мое могущество казалось безграничным. На стук в двери никто не ответил. Я забарабанил сильнее. Ее рабочий день уже как пару часов закончился, обычно в это время она бывала дома. Неужели? Уловив догадку, я помчался в тот самый кабак, где мы виделись в последний раз. Завсегдатаи на мой вопрос о Саре ответили, что давно ее не встречали. Хороший знак. Я собрал по карманам измусоленные банкноты и в магазине мобильной связи неподалеку пополнил счет сотового. Но это не дало результатов. Ее телефон был выключен. На следующий день я повторил сценарий поиска. Звонок, квартира, бар. На работу к Саре соваться было бессмысленно, выходной день. Зато именно по субботам проходили встречи зависимых. Но и там она не появлялась с тех пор, как я покинул город. Это и не мудрено. После бара по собраниям не ходит. Логичнее продолжить загул в ночных клубах. До рассвета. Глазами хлоп, и уже новый закат. И так по кругу. Я все это проходил. Но сейчас терялся в догадках, куда запропастилась Сара. Может быть, она решилась на клинику?